Между тем жениха ежедневно честили царскими обедами в его доме, присылали ему бархаты, объяри, кружева для русской одежды, прислали богатую постелю, белье, шитое серебром и золотом. Он с ревностью хотел учиться нашему языку и даже переменить веру, как пишут, чтобы исповедовать одну с будущую супругою. Вообще вел себя благоразумно и всем нравился любезностью в обхождении. Но, чего искренно желали и россияне, и датчане, о чем молились родители и невеста, то не было угодно провидению. На возвратном пути из Лавры 16 октября в селе Братовщине государь узнал о внезапной болезни жениха. Иван еще мог писать к нему и прислал своего чиновника, чтобы его успокоить. Недуг усиливался беспрестанно, открылась жестокая горячка. Но медики, датские и Борисовы, не теряли надежды. Царь заклинал их употребить все искусство, обещая им неслыханной милости и награды. 19 октября посетил Иоанна юный Феодор. 27-го сам государь вместе с патриархом и боярами увидел его слабого, безгласного, ужаснулся и с гневом винил тех, которые таили от него опасность. На другой день в вечеру он нашел герцога уже при смерти, плакал, крушился, говорил: «Юноша несчастный, ты оставил мать, родных, отечество и приехал ко мне, чтобы умереть безвременно». Еще желая надеяться, государь дал клятву освободить 4000 узников в случае Иоаннова выздоровления и просил датчан молиться Богу с усердием. Но в 6 часов сего же вечера, 28 октября, пресеклись цветущие дни Иоанновы на 20-м году жизни. Не только семейство царское, датчане-немцы, но и весь двор, все жители столицы были в горести. Сам Борис пришел к Ксении и сказал ей: «Любезная дочь, твое счастье и мое утешение погибло». Она упала без чувства к ногам его. Велели оказать всю должную честь умершему, отворили казну царскую для бедных вдов и сирот, питали нищих в доме, где скончался Иоанн, к телу приставили знатных чиновников, запретили его анатомить и вложили в деревянную гробницу, наполненную ароматами, а после в медную и еще в дубовую, обитую черным бархатом и серебром с изображением креста в середине и с латинскую надписью о достоинствах умершего, о благоволении к нему царя и народа российского, об их печали неутешной. В день погребения, 25 ноября, Борис простился с телом, обливаясь слезами, и ехал за ним в санях Китаем городом до Белого. Гроб везли на колеснице под тремя черными знаменами с гербом Дании, Мекленбургским и Голштейнским. На обеих сторонах шли воины царской дружины, опустив вниз острие своих копий. За колесницею бояре, сановники и граждане до слободы немецкой, где в новой церкви Аугсбургского исповедания схоронили тело Иоаннова в присутствии московских вельмож, которые плакали вместе с датчанами, хотя и не разумели умилительной надгробной речи, в кое герцогов пастор благодарил их за сию чувствительность.